Глава 74. Фон картины состоял из перетекающих друг в друга оттенков оранжевого цвета, светлых и темных. Почему Каролина Муро выбрала этот цвет? Она не знала. Может быть, она думала о Пьере, навеки отмеченном огнем, хотя после всех этих лет огонь стал тихим, умиротворенным, угасающим. С первого взгляда на размытые очертания темных и светлых волн оранжевого цвета, поднимающихся из глубины картины, можно было вообразить какой-то спокойный пейзаж. Морской порт на закате, сельскую часовню на фоне вечернего неба. Но если долго всматриваться в картину, и если к тому же обладать способностью, которая была у ее сына, видеть истинную сущность изображения, или, говоря более прозаическим языком, переводить зрение в регистр альфа-волн, то можно различить в оранжевом сумраке два силуэта. Один — высокий и тонкий, мужской. Другой — маленький и словно съежившийся, детский. Мужчина и мальчик стояли лицом друг к другу на некотором расстоянии, и, как можно было догадаться по их едва намеченным, неопределенным жестам, не решались сблизиться, испытывая некоторое замешательство, либо из-за долгой разлуки, либо из-за обстоятельств самой встречи. Каролина Муро смотрела на свою картину, на ту, которая недоставала в ее коллекции, последнюю, которую она никогда не закончит, и плакала. Не потому, что это была лучшая из ее работ, но потому, что это была лучшая иллюстрация к финалу ее загубленной жизни. Нет, их общей загубленной жизни, разрушенной и обращенной в прах, ею. Это была последняя страница драмы, разыгравшейся много лет назад. Ее тщательно оберегаемая тайна, окутанная покровом вины и боли. Пьер Андреми. Роковая встреча в недобрый час. Это случилось в субботу, в те далекие времена, когда Каролина Муро жила и дышала одной только живописью, втайне уверенная в том, что ей уготовано великое будущее гениальной и проклятой художницы. Камиль Клодель конца века. О да, она действительно была проклятой. Иначе она никогда не обернулась бы, чтобы взглянуть на человека, произнесшего у нее за спиной, когда она рисовала, стоя у мольберта на набережной Сены. «Как странно. Вы как будто рисуете мой родной город. Но он такой радостный и многоцветный». Обернувшись, она увидела темноволосого молодого человека с аристократическим лицом и пылающим взглядом. По крайней мере, тогда ей пришел в голову именно такой эпитет. Но чего было ждать от наивной и романтичной девушки, которой еще не исполнилось 20. «А что за город?» Загадочная улыбка одними уголками губ. «Он далеко. Ну, не близко, во всяком случае». Молодой человек рассмеялся, произнеся эти слова, после чего продолжил. «Но ваша картина его очень сильно напоминает. То есть, если бы вы выбрали белый и серый цвета вместо голубого и синего». «А, кстати, что именно вы рисуете? Это что-то значит?» Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Это была страсть, столь же сильная, сколь и невозможная, из-за него. Кто он был, она не знала. Чем занимался, это тоже было непонятно. Но, во всяком случае, деньги у него всегда имелись. Иногда он приглашал ее в дорогие рестораны. Он ухаживал за ней по всем правилам, немного старомодно, прежде чем попросить отдаться ему. И она это сделала, отдалась ему телом и душой, со всепоглощающей страстью, которая лишь усиливалась от того, что он постоянно ускользал от нее, оставляя после себя лишь некую темную ауру, болезненную и притягательную, омраченную его собственными признаниями. «Мы не должны любить друг друга. Вернее, ты не должна меня любить. Однажды случится нечто ужасное, Каролина. Ты не захочешь меня больше знать. Ты даже подумаешь о том, что лучше бы нам было никогда не встречаться». Каждая из его отлучек была для нее настоящей пыткой. И каждый раз, встретившись снова, они отдавались друг другу еще более страстно, чем прежде. Когда он открывался ей, это случалось редко, но иногда он позволял себе расслабиться. Он рассказывал ей о городе, где творятся странные вещи. «Это особое место, где ничто не остается неизменным. Оно захватывает тебя с первого взгляда и навсегда. Он рассказывал и о своей матери, а однажды расплакался, заговорив о сестре. Потом он исчез. Прошел месяц, другой. Долгое время она не могла рисовать. Потом начала изливать свое отчаяние в картинах, которые буквально взрывались изнутри резкими оттенками оранжевого и красного. После она их все уничтожила. Прошло 3 месяца, прежде чем она снова его увидела. Сначала в газете, потом по телевизору. Ее любовник, мужчина всей ее жизни, ее призрачная, неуловимая любовь, Пьер Андреми, был обвинен в ужасных вещах. Она вспоминала некоторые его смутные признания, которые теперь обретали жуткий смысл, и со дня на день ждала прихода полиции. Но напрасно ее никто не побеспокоил. Видимо, они и не знали. Позже она поняла, что Пьер, очевидно, стер все следы их романа. Впрочем, разве он оставлял где-нибудь следы? У нее даже не осталось ни одной его фотографии, кроме тех, что были опубликованы в газетах. Она познакомилась с Даниэлем 1,5 года спустя. За это время от Пьера Андреми осталось неясное и мрачное воспоминание, превратившись в ее скелет в шкафу. Даниэля она, в отличие от Пьера, полюбила не с первого взгляда. Некоторым образом, один был противоположностью другого. Вместо сумрачного обольстительного шарма — солнечный, живой, доброжелательный, немного пресный, но в сущности, разве не это было ей тогда нужно? Чтобы прийти в себя, восстановиться, как принято говорить. Когда Пьера оправдали и освободили, она уже 1,5 года прожила с Даниэлем, в атмосфере счастья и спокойствия, почти не следя за развитием дела Андреми по газетам. Хотя Даниэль наверняка должен был находить ее немного странной в те 2 недели, на протяжении которых шел судебный процесс. Она снова начала рисовать. Ее картины походили на Даниэля. Это были красивые, светлые, пустоватые работы. Наконец был вынесен приговор, и темная волна вновь захлестнула Каролину с головой. Пьер был признан невиновным. Оказалось, что обвинение, медиа-истерика, мрачные прозвища, которыми уже успели его заклеймить, все это ни на чем не основано. Лишь на роковой случайности, неожиданном ударе судьбы. Да, она встретила вердикт суда с огромным облегчением. Из-за этого она даже забыла о некоторых смутных признаниях Пьера, о том, какое странное у него порой бывало выражение лица во время любовной близости, о его перепадах настроения, о его тайнах. Он позвонил ей через неделю. Как он ее нашел, она не знала. Ее фамилии даже не было в телефонном справочнике. Этот номер принадлежал Даниэлю. Она встретилась с ним, и эта встреча закончилась так, как она даже не могла себе вообразить. Страстными объятиями, в которых без следа растворились 2 года, прошедшие с начала процесса. Как только она села за столик в кафе, напротив человека, лицо которого было наполовину скрыто козырьком бейсболки и темными очками, она подумала, эта мысль пришла ей позже, когда они разговаривали о жизни в течение этих 2 лет, в основном о ее жизни, что они похожи на 2 злополучных любовников из фильма Трюфо «Соседка». Когда они неподвижно лежали рядом, обессиленные любовью, он сказал ей: «Это был последний раз. Я должен уехать. Мне нельзя оставаться здесь. Мое лицо слишком хорошо всем знакомо». Она ничего не сказала, ни о чем не спросила. Пьер уже стал частью ее прошлого, о котором она никогда никому не рассказывала. Да и как можно было сказать кому бы то ни было: «Помните Пьера Андреми, серийного убийцу? Это мой бывший любовник». Через 3 дня она узнала страшную новость. Он был застигнут на месте преступления и едва не схвачен, но в последний момент ускользнул. Целую неделю после этого ее рвало каждый день от ужаса и отвращения к себе, влюбленной в монстра, и от страха, что монстр может снова к ней вернуться. И в каком-то смысле он это и сделал. Она вновь увидела его по телевизору, готовящимся совершить самосожжение. Глядя на эти кадры, она до крови кусала себе губы, чтобы не кричать, даже не вполне осознавая от чего. Из-за кошмарного зрелища, когда самая большая любовь ее молодости и, она уже тогда об этом догадывалась, всей ее жизни сгорала у нее на глазах. Из-за ужаса, который внушал ей этот человек, или из-за ужаса, который она отныне внушала сама себе. На следующий день она поняла, что была беременна. И еще до рождения ребенка она знала, что он от Пьера. С Даниэлем они уже некоторое время собирались завести ребенка, но пока их попытки оставались безуспешными. Когда родился Бастиан, никто не удивился, что у него темные волосы и глаза, хотя Даниэль был блондином. «О, он весь в маму!» — восклицали знакомые и незнакомые. Лишь она одна знала, от кого унаследована эта природная грация, это удлиненное тонкое лицо, этот разрез глаз. Но она любила Бастиана так же сильно, как если бы его отцом был Даниэль, и, может быть, даже сильнее, как любят дорогую тайну. Эта любовь еще усиливалась глухим чувством вины от того, что она выбрала своему сыну в отцы монстра. Она больше никогда не слышала имени Пьера. Он оставался в ее сердце ядовитым цветком, но понемногу увидал. Затем появился Жюль, и с этого цветка облетели последние лепестки. Так продолжалось до того дня, пока чудовищная катастрофа не уничтожила все в одночасье. Когда Даниэль объявил о переезде в Лавиль-Сен-Жур, ядовитый цветок в ее сердце снова расцвел. В ходе процесса она узнала, что Пьер вырос в этом городе. Значит, это и есть тот самый изменчивый мир, похожий на твои картины. Она была не в силах противиться переезду. Она чувствовала себя слишком слабой, опустошенной. Да и как она могла бы объяснить Даниэлю свой отказ, если ему предложили работу на невероятно выгодных условиях? Через 3 недели после приезда в Лавиль она получила записку. Простую почтовую карточку, просунутую под дверь. «Однажды случится ужасное». Прочтя эти 3 слова, она подумала, что тут же умрет. В следующий миг ее охватила паника. Чей-то злой розыгрыш или шантаж? Но как они узнали? И кто они? Но она ошибалась. Человек, позвонивший ей несколько дней спустя, действительно был ее бывший любовник, хотя она едва смогла узнать его голос, хрипловатый и свистящий, а жестокость его слов противоречила его былой мягкости и романтической притягательности, столь ей памятным. Пьер Андреми сказал: «Пришло время для меня забрать то, что мне принадлежит, Каролина. Он принадлежит Лавиль-Сен-Жур. Он принадлежит нам». Как он их нашел? Как он узнал, что Бастиан — его сын? У нее не было ответа. Да она его и не искала. Она поняла, что все бесполезно. Если уж Пьер нашел способ заставить их приехать сюда, после стольких лет он сможет добраться до них и на краю света. Так или иначе, у нее больше не было сил. Она чувствовала себя обескровленной. Она запиралась в мастерской и рисовала. Эти картины рассказывали ее правдивую историю, вплоть до последней страницы. Последние картины, на которые она сейчас смотрела и не видела из-за слез, заславших глаза. «Все кончено», — повторяла она про себя. «Все кончено. Жюль мертв. А они разве нет? Даниэль? Она не знала, где он и жив ли он еще. Может быть, Пьер его тоже забрал. Да, скорее всего. И Бастиана». Она вытерла глаза, и картина предстала перед ней с четкостью кинокадра. Она почти могла различить выражение лиц обоих. В ее душе словно открылась расселена, и вся вина, накопившаяся за эти годы, стала изливаться наружу, затопляя, захлестывая ее с головой. Она закричала. Это был крик ярости и отчаяния, крик женщины, которая все потеряла, которая отвергла, предала и приговорила всю свою семью. Рыдания сотрясали ее тело. Слезы текли и текли, не переставая. Наконец, когда их поток иссяк, она встала и направилась в дом. Там она с лихорадочной энергией принялась снимать картины со стен. Одну за другой она относила их в мастерскую, возвращалась, снимала новые. Когда в доме больше не осталось ни одной ее картины, она взяла канистру с бензином, которую Даниэль держал на всякий случай в гараже, вернулась в мастерскую и вылила бензин на плоды своих 15-летних трудов. Несколько секунд она смотрела на груду картин, залитых резко пахнущей бесцветной жидкостью, сама поражаясь тому, что сделала. Потом взяла коробок спичек с небольшой газовой плиты, на которой иногда готовила себе чай, вынула спичку и чиркнула ею. Она смотрела, как крошечный огонек понемногу съедает тонкую деревянную палочку. И лишь когда он уже готов был лизнуть ее пальцы, отшвырнула спичку. В тот же миг столб пламени вспыхнул с такой яростью, что она едва успела отшатнуться. Выбежав из мастерской, она оставила двери раскрытой, чтобы очистить, вымести, сжечь, опустошить все, все, все, и снова вернулась в дом. Машинально, словно бы совершая привычные, сотни раз повторявшиеся действия, она вошла в гостиную и взяла из бара бутылку виски. Затем направилась в ванную. Там она вынула из стенного шкафчика все упаковки с барбитуратами, которые принимала на протяжении своей болезни. Стилнокс, Семеста, Лизанксия, Эфексор. Она проглотила в общей сложности 200 таблеток всех возможных форм и расцветок и запила их виски. Когда 3 минуты спустя в мастерской взорвался газовый баллон от плиты, Каролина Моро уже теряла сознание.